«Да ты просто ненормальный!» — разозлилась Василиса. «Я здесь, потому что...» «Ну, что еще соврет коварная Фейра?» «Ты просто болван!» «Поосторожней со словами», — предупредил Фэш. «Я могу ведь и зачесовать тебя, в жабу превратить или мышь, скажем». «Как в мышь?» — у Василисы похолодело внутри. Что-что, а серохвостых она недолюбливала. «О, так мы боимся маленьких мышек!» Фэш, казалось, засветился от удовольствия. «С чего вдруг взял?» — как можно равнодушнее произнесла Василиса, но мальчик еще больше расплылся в насмешливой улыбке. «Твои глаза заполнены страхом», — произнес он басом. Вышло очень издевательски. «Какое, однако, совпадение! А кошек ты любишь?» «Послушай, раз взялся, то отведи меня куда надо», — рассердилась Василиса. Но перед глазами уже неслись питомцы Марты Михайловны, все эти стрелки, маркизы и кузи. Василиса вздрогнула, отгоняя неприятные воспоминания. «А мы уже пришли». Фэш неожиданно резко оттолкнул небольшую замаскированную дверь. «Прошу». На его лице появилась наглая улыбка. Василиса осторожно заглянула в темный проем. Оттуда пахнуло холодом и сыростью. «А ты уверен?» В какую-то долю секунды Василиса почувствовала подвох. И прежде чем Фэш успел втолкнуть ее в помещение, успела крепко ухватиться за манжету его рукава, и они кубарем полетели вниз куда-то в темноту. Дверь со скрежетом захлопнулась. Тьма вокруг кромешная. Но Василиса была довольна собой, тем, что разгадала замысел Фэша. Время, проведенное под одной крышей с Нортом, научило бы осторожности любого. Но Фэш не разделял ее веселья. «Что ты наделала?» В его голосе послышались нотки страха. «Дверь захлопнулась!» «А что, она не открывается?» «Только с той стороны!» «Дай сюда руку!» — внезапно потребовал он. «Ни за что!» «Дай сюда быстро!» Василиса почувствовала, как он крепко схватил ее за запястье. «Тут должны быть ступеньки!» Внезапно темнота вокруг вспыхнула сотнями алых огоньков, одновременно с этим послышались странные скребущиеся звуки. «Что это?» Василиса с опаской оглянулась. Фэш, не говоря ни слова, увлек ее по ступенькам вверх. Послышалось щелканье. Мальчик дергал ручку двери. «Не открывается!» Мальчик в отчаянии стукнул по двери ногой. Скрежетание усилилось. К нему добавилось злобное попискивание. «Что это такое?» Василиса уже сама вцепилась Фэшу в руку. «Три углы!» Мальчик старался говорить спокойно. «Иглозубые кошки!» «Большая редкость!» Его голос дрогнул. Василиса ужаснулась. «Ты что, собирался запереть меня с этими животными?» «Это ты виновата!» — рассердился вдруг Фэш. «Не надо было меня тащить за собой! Немного попугалась бы, и все!» «Попугалась?» «Когда будут нападать, бей куда можешь. Старайся скинуть их с себя. Придется часы задействовать, чтобы время назад перекрутить. В ту минуту, когда дверь была еще открыта. Эх, и влетит же мне от Астариуса!» Василиса его не слушала. Алые огоньки медленно и неумолимо приближались. «Прошлое, 2 минуты назад», — прошептал Фэш и что-то тихо пробормотал. Его правое запястье осветилось голубоватым светом. Мальчик приложил руку с часами к замку, послышался легкий щелчок. Несколько триуглов прыгнули одновременно. Василиса вскрикнула, щеку больно царапнула острым. Она заверещала, быстро махая руками, и в то же мгновение дверь распахнулась. Не соображая от ужаса, девочка лишь ощутила, как Фэш увлек ее за шею и вытолкнул наружу.